Глава 55. Жизнь шла своим чередом. Механическая пила была установлена, строители начали работу над капитальным зданием таверны, а я с удовольствием собирала урожай со своего маленького огорода. Картофель выдался на славу. Я выкапывала его, а Холли ловко складывала корнеплоды ведерко, после чего высыпала в траву. Видела бы меня сейчас вдовствующая герцогиня, ее бы точно кондрашка хватил. «Леди Эджертон!» — окликнули меня, и, воткнув лопату в землю, я разогнула спину и оглянулась. Это были двое солдат из гарнизона. Они уже, видимо, привыкли к тому, что герцогини со странностями, поэтому не особо удивились моим огородным занятиям. «Мы с уловом, только посмотрите на это!» «О-о-о!» — я сняла перчатки и подошла ближе. «Какие вы молодцы!» В большой корзине била хвостами свежая форель. Крупная, красивая, посверкивающая серебристой чешуей. Вот не зря я попросила солдат порыбачить для меня. Идея с рыбой на мангале не покидала меня с того самого момента, как я побывала в Армонд-Холле. «Держите!» — я протянула добытчикам деньги. Молоденький капрал с золотистыми ресницами тут же возмущенно воскликнул. «Нет, что вы! Не нужно! Лучше угостите нас тем блюдом, что приготовите из этой рыбы. Уверен, оно будет очень вкусное, как и все остальное в вашей таверне». «Хорошо, приходите на обед», — улыбнулась я. «Сегодня будет запеченная форель с розмарином». Оставив картофель до вечера на солнышке, чтобы он немного просох, я переоделась и занялась рыбой. Почистила, промыла, после чего смешала лимонный сок, соль, чеснок и листочки розмарина с растительным маслом. Этим маринадом натерла рыбные тушки, дала им пропитаться и выложила на решетку. Через некоторое время по лесу поплыл дразнящий аромат. Посетители таверны сразу же бросились делать повторный заказ. Итак, новому блюду быть. К форели мы подавали рис с овощами и сливочный соус. Солдаты тоже оценили рыбу, запеченную на мангале, и пообещали рыбачить для меня в свободное от службы время. Дни шли своим спокойным ходом, но я не спешила расслабляться. Подозрения, что Норфолк жив, все еще терзали меня. Уж лучше всегда быть готовой к неожиданностям, чем беспечно относиться к своей жизни. Как говорится, береженого Бог бережет. Генерал Валахан еще не вернулся из столицы, поэтому никаких новостей о Патриции тоже не было. В этот день я устала сильнее обычного. Клиенты шли до самого вечера, Дейзи немного приболела, а с ней взялась кашлять и Холли. Хорошо, что за приболевшей парочкой могла присмотреть нянюшка Ваола. Старушка помогала по мелочи — заварить чай, дать лекарства. Крепко уснув, я даже испугалась, когда меня потрясли за плечо. «Пенни, детка, проснись! Проснись же!» «Что случилось?» Я схватила ружье и резко села в кровати. Передо мной стоял Гудвин. На его лице застыл ужас. «Гарнизон горит!» — прерывающимся голосом прошептал он. «Слышно, как трещат постройки!» Только в этот момент я почувствовала запах гари. «Где остальные?» Я бросилась к шкафу. «Одеваются!» — всхлипнул старик. «Мы сгорим, Пенни!» Я промолчала, натягивая платье прямо на ночную сорочку. Кругом лес, погода стоит жаркая. В общем, прогнозы неутешительные. Черт, мне стало страшно. Да и гарнизон не мог загореться сам. Даже если бы по чьей-то халатности произошло возгорание, его бы точно заметили. А это значило, что гарнизон подожгли. Схватив шкатулку с деньгами и документами, я повернулась к Гудвину. «Пойдем вниз, нужно что-то делать. Плакать будем потом». Домочадцы уже стояли на улице, глядя на алое зарево, поднимающееся над лесом. Запах гари становился все сильнее. Все молчали, объятые страхом. Из темноты показался Дон Ивен. Охотник подошел ко мне и тихо сказал: «Огонь подбирается с другой стороны. Солдаты заняты тем, что тушат гарнизон, и нам придется встречать пламя самим». «Хорошо. Но сначала нужно увести подальше ребенка и стариков», ответила я, готовая сражаться за свое не только с огнем, но и с чертом лысым. «Я тоже буду тушить огонь!» Старый Гудвин услышал мои слова. «Слава богу, я еще мужчина, и у меня есть руки». «Пусть девочка с няней остаются на месте», — возразил Дон Ивен. «Не стоит их бросать ночью в лесу. Если огонь придет сюда, уйдем все вместе». Я согласилась с ним. «Да, наверное, так будет правильнее». Отдав Холли шкатулку с документами, я приказала ей и нянюшке сидеть на улице, поближе к бочке с водой. Взяв все имеющиеся в хозяйстве ведра, мы выдвинулись навстречу пожару, закрыв лица мокрыми тряпками. Даже больная Дези пошла вместе со всеми. Огонь надвигался длинной полосой. Горела трава. Языки пламени извивались, словно живое существо, поглощая все на своем пути. Хорошо, хоть не было ветра. Иначе все бы уже закончилось не только для гарнизона, но и для таверны. Послышались голоса солдат. Видимо, они разделились, чтобы тоже тушить лес. Благо, что река была совсем рядом. Выстроившись цепочкой, мы подавали друг другу ведра с водой. Передо мной стоял Гудвин, и было видно, что старику очень тяжело. Я сама уже находилась в каком-то пограничном состоянии от дыма и жара, опаляющего кожу. «Давайте ведро, пусть старик отдохнет», — услышала я знакомый голос, и, повернувшись, чуть не выронила ведро с водой. Слева от меня стоял Адам Норфолк. «Что? Что это такое?» Пока я таращилась на него, мужчина выхватил у меня ведро и плеснул на пламя. Разбойник сунул мне пустую тару. Пришлось передать ее дальше, так как очередное полное ведро уже было наготове. «Что ты здесь делаешь, Адам?» — рявкнула я, передавая ему воду. «Для мертвого уж очень хорошо выглядишь. Я сейчас позову солдат». «Я не Адам», — мужчина вернул ведро. «Меня зовут Авель». «Это даже звучит глупо. Хватит этих детских игр!» Прошипела я и уже приготовилась поднять крик, как он вдруг вытянул левую руку. На ней не было кисти, причем, похоже, с рождения. Времени на разбирательство не было, поэтому мы снова взялись тушить огонь. Но я постоянно поворачивалась к непонятно откуда взявшемуся двойнику Норфолка, чтобы рассмотреть его. Одно лицо с Адамом. Даже волосы растут одинаково. «Я брат Адама», — сказал двойник, заметив мои настороженные взгляды. «Близнец». «Еще один кузен герцога? Но почему тогда он не знает о нем? Никогда не слышала о тебе!» Нам приходилось кричать, потому что по-другому что-то услышать было невозможно. «Я все расскажу, как только мы справимся с огнем!» Мужчина посмотрел на меня. Глаза, у него были другие глаза. Адам обладал хитрым, проницательным взглядом, а взгляд этого человека сиял светом. Было в нем что-то успокаивающее, какая-то искренняя надежда.